«Это только начало», — сказал Артур. «Теперь векселя станут основой новой экономики». И он был прав. За следующий месяц оборот векселей вырос в 5 раз. Другие банки спешно копировали систему, но банк Голдхенда остался первым и крупнейшим. «Знаете», — сказал Артур на праздновании, — «мы только что совершили революцию. Тихую, бумажную, но революцию. Деньги больше не будут прежними. Главное, чтобы наши деньги остались нашими», — практично заметила Лиза. Все рассмеялись. Но Артур думал о будущем. «Векселя — это хорошо. Но что если пойти дальше? Что если создать? Нет, для этого еще слишком рано. Но когда-нибудь». Глава 20. Союзники и враги. После королевского признания векселей расстановка сил кардинально изменилась. В кабинет Артура потянулись визитеры. Граф Фридрих фон Штейнберг, представился седовласый аристократ. «Мы с вами уже сотрудничаем по сахарному производству, но я пришел с другим предложением. Слушаю вас, граф. Моя племянница, леди Элизабет. Прекрасное образование, острый ум, знание 4 языков. И, скажем так, заинтересованность в современных методах управления». Артур понял намек. «Вы предлагаете династический союз, я предлагаю деловое партнерство. Элизабет могла бы возглавить ваше международное направление, а личные отношения – это уже ваше дело. Позвольте подумать». Но думать пришлось недолго. Через час явилась сама леди Элизабет, высокая блондинка с умными серыми глазами. «Мастер Голдхенд, не удивляйтесь визиту. Я предпочитаю вести дела лично. Похвально. Чем могу служить? Не мне, себе. У меня есть контакты при дворах 3 королевств. Вы хотите расширяться за границу? Я могу это обеспечить. В обмен на 20% от международных операций и должность директора международного департамента». Артур изучал девушку. «Красиво, умна, амбициозно. Опасное сочетание. 10% и испытательный срок 3 месяца. 15 месяц. По рукам». Они пожали руки. Ее рукопожатие было крепким. Следующим визитером стал неожиданный гость. «Капитан Вернер, что привело вас в банк?» Старый вояка выглядел смущенным. «Я ухожу в отставку. 40 лет службы. Но пенсия маленькая. Вы ведь ищете начальника безопасности для банков?» Лиза отлично справляется. «Для уличной безопасности, да. Но вам нужна политическая защита, связи в армии, стражи, администрации. У меня все это есть». Артур задумался. Старик был прав, с ростом империи росли и угрозы. «Хорошо, должность советника по безопасности, оклад, 10 золотых в месяц, согласен. И первый совет, у вас серьезные враги собираются. Кто именно? Альянс старых гильдий, ростовщики, традиционные банкиры, часть аристократии. Готовит удар». Вечером Артур собрал расширенный совет. «Друзья, мы в интересном положении. С одной стороны, новые сильные союзники. С другой, объединение врагов. Предложение – нанести удар первыми», – предложил Томас. «И дать повод обвинить нас в агрессии?» «Нет, укрепить оборону», – предложила Лиза. «Уже делаем, но этого мало». Элизабет подняла руку. «Разделить противников. У них ведь разные интересы. Продолжайте. Ростовщики боятся потерять доходы. Предложите им войти в банковский бизнес на ваших условиях. Часть согласится. Традиционные банкиры боятся конкуренции. Предложите слияние. Аристократы хотят денег. Дайте эксклюзивные условия по вкладам. Разделяй и властвуй», — кивнул Артур. «Классика. Но нужно действовать быстро. За неделю ситуация изменилась. 3 мелких ростовщиков приняли предложение о партнерстве. 2 старых банка согласились на слияние. Несколько аристократов открыли крупные счета. Альянс противников трещал по швам, но ядро сопротивления осталось, и оно нанесло удар с неожиданной стороны. Шеф, катастрофа. Густав был бледнее обычного. Королевская налоговая требует аудит. Полный. За 5 лет. Но банку только год. Они включили все операции торгового дома. Ищут нарушения. Артур понял, это серьезно. Одно дело, городские власти, другое, королевские аудиторы. Так, без паники. У нас все документы в порядке? В целом да, но при такой проверке всегда что-то найдут. Вернер, ваши контакты? Начальник налоговой, креатура герцога Монтроза. А герцог, главный противник новшеств при дворе. Понятно. Артур принял решение. Готовимся к аудиту. Но параллельно, контратака. Элизабет, ваш дядя имеет влияние при дворе? Достаточное. Отлично. Пусть напомнит королю, сколько налогов платит наша группа, и сколько потеряет казна, если нас закроют. А если не поможет, тогда план, Франц. Да, Помнишь нашего друга Дона Карлоса? Время попросить ответную услугу. Пусть южные партнеры надавят через свои каналы. Битва развернулась на всех фронтах. Аудиторы копались в бумагах. Аристократы интриговали при дворе. Южане использовали торговые рычаги. Кульминация наступила через две недели. В кабинет вошел главный аудитор. Мастер Голдхенд. Проверка завершена. И, найдены, незначительные нарушения. Штраф 500 золотых. Но в целом документация образцовая. Артур едва сдержал улыбку. 500 золотых – символическая сумма. Они могли разорить его, но отступили. Благодарю за справедливость. Когда аудитор ушел, Вернер пояснил. Герцог получил письмо от короля. Не трогать перспективный бизнес. Ваши друзья сработали. Вечером собрались отпраздновать победу. Но Артур был серьезен. Это только первый раунд. Они отступили, но не сдались. Нужно закрепить успех. Как? Стать слишком большими, чтобы нас можно было уничтожить. И слишком полезными, чтобы хотеть уничтожить. Он поднял бокал. За империю Голдхенда. За наших союзников. И за то, чтобы врагов становилось меньше. За империю. Артур смотрел на своих людей. Из горстки неудачников они превратились в команду, способную противостоять сильным мира сего. Но это было только начало. Настоящие битвы ждали впереди. Глава 21. Информационная сеть. После победы над налоговой проверкой Артур понял главное. В бизнесе империи информация стоит дороже золота. Господа, начал он утреннее совещание. Мы чуть не проиграли, потому что не знали о готовящемся ударе. Это недопустимо. У нас есть информаторы, возразила Лиза. Уличные сплетники и пьяницы в тавернах. Нам нужна настоящая разведывательная сеть. Шпионаж, нахмурился Густав. Это же, нечестно. Это бизнес. Все крупные торговые дома имеют своих наблюдателей. Пора и нам. Томас поднял руку. У меня есть идея. А что если использовать нашу курьерскую службу? Продолжай. Курьер ездит по всем городам. Заходит во все конторы. Идеальное прикрытие. Гениально. Но нужна структура. Вернер, вы занимались разведкой в армии? Старый капитан кивнул. Основы знаю. Нужны резиденты в ключевых точках, система связи, шифры. Отлично. Возглавите это направление. Бюджет, 100 золотых в месяц для начала. Маловато. Докажите эффективность, увеличим. Работа закипела. Вернер отбирал кандидатов, грамотных, наблюдательных, умеющих держать язык за зубами. Ваша задача не шпионить, объяснял он первой группе, а слушать и запоминать. В таверне обсуждают новый налог, запомнили. Купец жалуется на конкурента, записали. Слух о банкротстве, проверили. Параллельно Франц разрабатывал систему тайнописи. Симпатические чернила, пишешь лимонным соком, не видно. Нагрел, проявилось. А если перехватит, тогда второй уровень, шифр. Простой, но эффективный. Первые результаты пришли через две недели. Курьер из Штальбурга передал срочное донесение. Гильдия зерноторговцев готовит искусственный дефицит. Скупают все зерно, чтобы взвинтить цены. Отлично. Артур потер руки. Густав, сколько свободных средств? 200 золотых. Срочно скупаем зерно в соседних регионах. Тихо, через подставных лиц. Но зачем нам зерно? Затем, что через месяц мы продадим его втридорога и сломаем монополию гильдии. План сработал блестяще. Когда гильдия объявила о неурожае, склады Голдхенда были забиты зерном. Продавая по справедливой цене, они заработали 300 золотых и благодарность горожан. Но настоящий прорыв случился, когда сеть принесла политическую информацию. Шеф, срочно. Томас ворвался с донесением. Герцог Монтроз в долгах. Проиграл в карты состояние. Кому должен? Южным ростовщикам. 20 тысяч золотых. Артур присвистнул. Огромная сумма даже для герцога. Так вот почему он нас атаковал. Южане давят. Элизабет. Да, ваш дядя может организовать приватную встречу с герцогом. Можно попробовать. Но зачем? Предложим выкупить его долг. На выгодных условиях. Вы хотите сделать главного врага должником? Ужаснулся Густав. Я хочу сделать его союзником. Или хотя бы нейтральным. Встреча состоялась через неделю в загородном поместье графа. Герцог Монтроз, грузный мужчина с мешками под глазами, смотрел на Артура с плохо скрываемой неприязнью. «Итак, юный выскочка хочет мне помочь, я хочу предложить взаимовыгодное решение, ваша светлость. Мы выкупаем ваш долг у южан. Вы платите нам, скажем, за 10 лет, без процентов». «Без процентов? Где подвох?» «Никакого подвоха, только одно условие». прекращение атак на наш бизнес. Герцог задумался. Южане требовали деньги немедленно, угрожали скандалом. А тут, и все, и консультации по некоторым вопросам. Ваш опыт бесценен. Лесть сработала. Через час договор был подписан. Но самым неожиданным источником информации стала леди Элизабет. На светском приеме она услышала интересный разговор. «Артур, вы знаете, что король подумывает о денежной реформе. Реформе, хочет выпустить новые монеты, с уменьшенным содержанием золота. Девальвация. Когда? Через 3 месяца. Это пока секрет». Артур мгновенно оценил возможности. «Срочное совещание. Всем руководителям». План был дерзким. Конвертировать максимум активов в товары длительного хранения. Выдать долгосрочные кредиты в старых деньгах. Принимать вклады в новых. Это же спекуляция, возмутился Густав. Это использование информации. Все крупные дома делают то же самое. Но откуда они знают? У каждого свои источники. Теперь они есть и у нас. Информационная сеть росла. К концу месяца наблюдатели Голдхенда работали в 20 городах. Стоимость – 500 золотых в месяц. Прибыль от полученной информации – 5000. Лучшая инвестиция, заметил Артур на итоговом совещании. Знание – сила. А сила – это деньги. Главное, чтобы наши наблюдатели не наблюдали за нами, пошутила Лиза. Для этого есть контрразведка, твоя епархия. Артур смотрел на карту, где флажками были отмечены города с резидентами. Информационная паутина опутывала север, империя обретала глаза и уши, а значит, становилась по-настоящему сильной. Глава 22. Курьерская империя. Успех информационной сети подтолкнул Артура к новой идее. Превратить курьерскую службу в самостоятельный бизнес. «Смотрите», — объяснял он на совещании, — «сейчас наши курьеры возят только банковские документы и секретные донесения. А что если открыть услугу для всех? Конкуренция с Королевской почтой?» — забеспокоился Густав. «Какая конкуренция? Королевская почта работает раз в месяц и только между крупными городами. Мы предложим еженедельную доставку в любую точку». Томас загорелся идеей, и можно ввести разные тарифы. Обычная доставка, срочная, сверхсрочная, именно. Лиза, сколько у нас сейчас курьеров? 50 постоянных, еще сотня по договору. Мало, нужно 300. И сеть перевалочных пунктов. Вернер поднял руку. А безопасность? Письма могут содержать секреты, деньги, ценности. Для ценных отправлений, охрана и страхование. Франц, можешь создать специальные конверты с защитой от вскрытия? Легко. Клей, который меняет цвет при повторном нагреве. План обретал форму. За месяц создали инфраструктуру, станции смены лошадей каждые 30 километров, склады в городах, униформа для курьеров. День запуска. На главной площади установили первый почтовый ящик, железный, с гербом торгового дома. «Граждане», объявил Артур, «отныне вы можете отправить письмо в любой город севера. Просто опустите в ящик, наклеив марку». «Марку?» – переспросил кто-то из толпы. Артур показал маленький кусочек бумаги с изображением скачущего всадника. «Доказательство оплаты. 1 марка – обычное письмо. 2 – срочное. 3 – с гарантией доставки за 3 дня». Первым клиентом стала пожилая женщина. «Сын в Нордхафене служит. Королевская почта туда 1,5 года идет. С нашей службой – максимум неделя, госпожа. Гарантируем». За первый день отправили 50 писем, через неделю – 500. Когда первые адресаты получили корреспонденцию, начался бум. Невероятно. Письмо из столицы за 4 дня. И марки красивые. Можно коллекционировать. Говорят, скоро посылки начнут возить. Но успех породил проблемы. Начальник Королевской почты явился с претензиями. «Вы нарушаете королевскую монополию. Покажите указ о монополии», – спокойно ответил Артур. «Это традиция. В законе написано, королевская почта имеет исключительное право на доставку королевской корреспонденции. Мы ее не трогаем, но вы подрываете наши доходы, конкурируете, улучшаете сервис, снижаете цены». Чиновник ушел, пообещав жалобу министру. Но Артур был готов. «Элизабет, ваши контакты при дворе, что нужно? Письмо королеве о том, как наша служба помогает семьям военных поддерживать связь. Трогательно, со слезой, хитро. Королева покровительствует военным вдовам». Пока шла бюрократическая война, курьерская служба росла. Артур внедрял новые услуги. Денежные переводы. Сдаете деньги в одном городе, получатель забирает в другом. Подписка на газеты. Свежие новости в любой глуши. Доставка товаров. От книг до деликатесов. Особенно популярными стали почтовые марки. Франц создал целую серию «Города севера», Знаменитые битвы, редкие животные. Шеф, это безумие, докладывал Томас. Люди скупают марки не для писем, а для коллекций. Отлично, выпускаем ограниченные серии, с наценкой. К концу второго месяца сеть охватывала 50 городов. Штат, 500 человек. Оборот, 1000 золотых в неделю. Но главное преимущество оставалось скрытым. Курьеры продолжали собирать информацию. Более того, теперь они имели доступ к переписке половины севера. Вернер, как работает перлюстрация? Осторожно, только письма подозрительных лиц. Итак, чтобы не заметили. А технически? Пар, отклеиваем конверт паром, читаем, запечатываем обратно. Франц создал клей, который восстанавливает свойства. Этично ли это? Спросил Густав. А этично ли не знать о готовящемся заговоре? Мы не читаем любовные письма, только деловую переписку конкурентов и врагов. Информация того стоила. Узнали о планах создания конкурирующего банка, о попытке переманить ключевых сотрудников, о готовящемся демпинге на сахарном рынке. Но самое важное письмо перехватили случайно. Курьер доложил. Письмо от неизвестного адресата герцогу Монтразу. Шифрованное. Покажите. Артур изучил шифр. Простой, но без ключа не разгадать. Франц, можешь? Алхимик покрутил письмо. Симпатические чернила поверх обычных. Гениально. После обработки проявился настоящий текст. Артур прочитал и побледнел. Переворот назначен на день коронационного юбилея. Войска готовы. Ждем вашего сигнала. Государственная измена, прошептал Густав. И наш нейтральный герцог в центре заговора, мрачно добавила Лиза. Что делать? Спросил Вернер. Доложить властям? Артур задумался. Это был шанс, опасный, но шанс. Нет, сначала встреча с герцогом, приватная. Думаю, ему будет интересно узнать, что мы знаем. Это шантаж, это защита наших интересов. И, возможно, спасение королевства от гражданской войны. Артур смотрел на перехваченное письмо. Курьерская служба, задуманная как бизнес, превратилась в инструмент большой политики. Империя Голдхенда вышла на новый уровень игры. Уровень, где ставки измерялись не золотом, а судьбами королевств. Глава 23. Заговор раскрыт. Встреча с герцогом Монтрозом была назначена на полночь в его загородном поместье. Артур взял только Лизу и Вернера, минимум свидетелей. Голдхенд. Герцог встретил их в библиотеке. Что за срочность? Артур молча положил на стол копию перехваченного письма. Герцог прочитал и побелел как полотно. Где вы это взяли? Неважно. Важно, что будет дальше. Вы хотите меня шантажировать? Я хочу предотвратить катастрофу. Герцог, вы понимаете, что проиграете? У короля 10 тысяч гвардейцев. У нас есть поддержка в провинциях, которая растает, как только прольется первая кровь. Я знаю о заговорах больше, чем вы думаете. Половина ваших союзников уже готовы предать. Монтрос опустился в кресло. Что вы хотите? Спасти вас от эшафота и королевства от гражданской войны. Но мне нужна полная информация. Герцог колебался. Потом заговорил. Медленно, тяжело. Заговор зрел 2 года. Недовольные новыми налогами аристократы, обиженные отставкой генералы, южные торговцы, мечтающие о слабом короле. Главный организатор, маркиз де Вилье. План – убить короля во время юбилейного парада. В суматохе захватить дворец, возвести на трон кузена, принца Роберта. И что получаете вы? Должность первого министра. И прощение долгов. Артур кивнул. Все сходилось. Хорошо. Вот мой план. Вы продолжаете участвовать в заговоре, но информируете меня обо всем. В решающий момент предотвращаем покушение. Вы, герой, спасший короля. Предать товарищей, спасти их от самоубийственной затеи. Герцог, у меня есть их переписка. Половина уже сомневается. Монтрос закрыл лицо руками. У меня есть выбор, всегда есть. Эшафот или герцогство. Проклятие. Хорошо, что нужно делать? Следующие 2 недели были напряженными. Герцог регулярно передавал информацию. Артур составлял досье на заговорщиков. «Шеф, это же бомба», – шептал Томас, изучая документы. «Тут треть двора замешана. Именно поэтому действуем осторожно. Вернер, ваши контакты в гвардии готовы, но им нужны доказательства. Будут. В день покушения план был рискованным. Позволить заговору развиваться до последнего момента, чтобы схватить всех с поличным. За неделю до юбилея напряжение достигло предела. Заговорщики завезли оружие в столицу, подкупили часть стражи, подготовили прокламации. Они назначили встречу, сообщил герцог. «Финальное совещание. Завтра, в поместье Девилье. Отлично. Идите. И постарайтесь, чтобы все говорили открыто». «Зачем?» Артур улыбнулся. «У нас будут слушатели. Лиза и ее люди проникли в поместье заранее. Спрятались в тайниках, подготовили пути отхода. Совещание заговорщиков началось в полночь. 30 человек, цвет аристократии. Господа, маркиз Девилье поднял бокал. Через неделю мы изменим историю. За нового короля». Поддержали заговорщики. План остается прежним. Группа Морица, цареубийство. Группа Штейна, захват арсенала. Монтрос, нейтрализация гвардии. Лиза, спрятавшаяся за гобеленом, старательно записывала имена, задачи, явки. Но тут случилось непредвиденное. Один из заговорщиков встал. «Господа, а уверены ли мы в герцоге Монтрозе? Что-то он слишком спокоен. Что вы имеете в виду, барон?» «А то, что наш друг герцог часто встречается с Голдхендом, банкиром короля». Монтрос побледнел. «Это деловые отношения. Он купил мои долги. Или купил вас». Атмосфера накалилась. Маркиз Девилье медленно встал. «Герцог, надеюсь, барон ошибается?» «Конечно. Я предан делу. Тогда докажите. Убейте Голдхенда. До юбилея». Тишина. Монтрос сглотнул. «Это изменит планы. Приказ, герцог. Или мы начнем сомневаться в вашей лояльности». Лиза едва не выдала себя. «Убить Артура». Совещание продолжилось, но она уже не слушала. Нужно было срочно предупредить. Вернувшись, она ворвалась в кабинет. «Артур, беда. Они приказали Монтрозу убить тебя». «Что? Когда?» «До юбилея. Иначе заподозрит предательство». Артур откинулся в кресле. План трещал по швам. «Варианты? Инсценировать твою смерть?» предложил Вернер. «Слишком сложно. Они проверят. Нанести удар первыми?» предложила Лиза. «Рано. Не все доказательства собраны». Густав робко поднял руку. «А что если герцог попытается и потерпит неудачу?» «Публично? Продолжайте. Покушение при свидетелях. Вы ранены, но живы. Герцог арестован. Заговорщики думают, что он провалился, а не предал. Гениально, но опасно. Все опасно», пожала плечами Лиза. «Но план может сработать». Артур принял решение. «Хорошо, организуем спектакль. Вернер, свяжитесь с герцогом. Пусть нападет послезавтра на приеме у советника Штайна. Много свидетелей, легко контролировать. А если он решит по-настоящему?» забеспокоилась Лиза. «Тогда надеюсь на твоих людей». Подготовка шла лихорадочно. Инсценировка должна была выглядеть правдоподобно, но безопасно. День покушения. Прием у советника Штайна собрал весь Бомонт. Артур появился как обычно, спокойный, улыбающийся. Герцог Монтрос стоял у окна, бледный, напряженный. В условленный момент он выхватил кинжал. «Умри, выскочка!» Бросок. Артур увернулся, но недостаточно быстро. Лезвие полоснуло по плечу, не глубоко, но кровь брызнула эффектно. «Стража! Покушение! Суматоха!» Герцога скрутили. Артура усадили, перевязывали рану. «Почему, герцог?» – театрально спросил советник Штайн. «Почему? Он разорил меня, отнял все. Игра удалась. Герцога увели. Артура отправили домой под усиленной охраной. Вечером пришло сообщение от Лизы из поместья Девилье. Поверили. Сожалеют о провале. План не меняется. Готовит замену Монтрозу». Артур улыбнулся, морщась от боли в плече. Первый акт сыгран. Оставалось самое сложное – финал. Глава 24. Спасение королевства. За 3 дня до юбилея Артур провел финальное совещание в подземном хранилище банка, единственном месте, где точно не было чужих ушей. Итак, он разложил план Дворцовой площади. Король появится здесь в полдень. Убийцы будут в толпе, переодетые торговцами. Оружие пронесут в фальшивых товарных ящиках. «Почему не арестовать сейчас?» – спросил Вернер. «Недостаточно доказательств. Нужно поймать с оружием в руках. Лиза, твои люди готовы?» 20 человек расставлены по площади, еще 30 в резерве, мало против сотни заговорщиков. У нас есть преимущество, мы знаем их план. И еще, Артур помолчал, я встречусь с королем, сегодня ночью. Что? Хором воскликнула команда. Это необходимо, он должен знать правду, иначе в суматохе может погибнуть. Встреча была организована через советника Штайна. Полночь, секретный кабинет во дворце. Король Фридрих III оказался моложе, чем представлял Артур, лет 40, сидеющий, но крепкий. «Мастер Голдхенд, Штайн говорит, у вас информация государственной важности, ваше величество, на юбилее готовится покушение». Король не изменился в лице. «Продолжайте». Артур выложил все, имена, план, доказательства. Король слушал молча, только пальцы побелели на подлокотниках трона. Треть моего двора, наконец произнес он, почему вы не сообщили раньше? Нужны были неопровержимые доказательства и возможность схватить всех разом. А герцог Монтрос работал на нас. Покушение было инсценировкой. Король встал, подошел к окну. Что вы предлагаете? Позволить им начать, когда обнажат оружие, арестовать. У меня есть люди в толпе. Ваша гвардия будет предупреждена за час до парада. Рискованно, но эффективно. Иначе половина уйдет, затаится, будет готовить новый заговор. Король обернулся. Что вы хотите взамен? Ничего, ваше величество. Только стабильность в королевстве. Гражданская война плоха для бизнеса. Не лукавьте, Голдхенд. Все хотят чего-то. Артур помолчал. Хорошо. Когда все закончится, хотелось бы королевскую лицензию на банковскую деятельность, эксклюзивную. Король усмехнулся. Вот это уже честно. Договорились. День юбилея выдался солнечным. Площадь заполнилась народом с раннего утра. Торговцы раскладывали товары, музыканты настраивали инструменты. Артур, с перевязанным плечом, стоял на балконе банка с видом на площадь. Рядом, Лиза с подзорной трубой. Вижу людей Девилье. Переоделись разносчиками пирогов. Группа Марица, у фонтана, точильщики ножей, ящики точно с оружием, передай нашим, готовность, полдень. Фанфары возвестили о появлении короля, карета выехала на площадь в окружении гвардейцев. «Внимание!» – шепнула Лиза. Девилье дает сигнал. Заговорщики начали сходиться к карете. Медленно, незаметно, но люди Артура уже были рядом. Король вышел из кареты, поднялся на помост, начал речь. 50 славных лет правления. Девилье выхватил пистолет из ящика. Смерть тирану. Но выстрелить не успел. Лиза метнула нож, оружие выбило из рук маркиза. Измена. Защищайте короля. Заорал капитан гвардии. Площадь превратилась в хаос. Заговорщики пытались прорваться к королю, но натыкались на людей Артура и предупрежденных гвардейцев. Бой был коротким и яростным. Заговорщики дрались отчаянно, понимая, что проиграли. Группа Марица окружена. Докладывал Томас. Штейн пытается бежать, перехватить. Девилье ранен, взят. Через 20 минут все было кончено. 30 арестованных, десяток убитых, толпа в панике. Король, невредимый, поднялся на помост. Граждане, попытка переворота провалена. Предатели схвачены. Да здравствует королевство. Толпа неуверенно закричала «Ура!». Постепенно паника сменилась ликованием. Король жив. Мятежники побеждены. Вечером во дворце состоялась церемония. Артур стоял перед троном, стараясь не морщиться от боли в плече. «Мастер Голдхенд, король встал. Вы спасли корону и королевство. Как нам наградить вас? Ваше Величество уже обещал банковскую лицензию. Мало. Отныне вы, барон Голдхенд, с правом передачи титула по наследству». Зал ахнул. Купец, ставший дворянином, неслыханно. «И еще», — продолжил король, — «звание королевского банкира». С исключительным правом обслуживать казну. Артур поклонился. Честь слишком велика, ваше величество. Нет, честь заслужена. И помните, корона не забывает друзей, как и врагов. Выходя из дворца, Артур едва держался на ногах. Адреналин схлынул, оставив усталость. Барон Голдхенд, хихикнула Лиза. Звучит солидно. Главное, королевский банкир. Это открывает невероятные возможности. А что с заговорщиками? Девилье и главари. Казнь. Остальные – конфискация имущества и ссылка. И Монтрос – публично помилован. За раскаяние и помощь следствию. Будет нам должен до конца жизни. Дома их ждала вся команда. Шампанское, южное, дорогое, лилось рекой. За барона Голдхенда. За спасителя королевства. За нашу империю. Артур поднял бокал. За верных друзей. Без вас ничего бы не вышло. И за будущее. Теперь у нас есть все для настоящей экспансии. Что дальше, шеф? Спросил Томас. Дальше, используем новые возможности. Королевский банк, монополия на обслуживание казны, доступ к государственным контрактам. Друзья мои, мы только начинаем. Он смотрел на своих людей, бывшую воровку, спившегося счетовода, уличного мальчишку, безумного алхимика. Команда, с которой он спас королевство и построит империю. Глава 25. Поглощение конкурента. После получения титула и королевской лицензии позиции Артура казались неуязвимыми, но он знал расслабляться рано. Густав, отчет по конкурентам, попросил он на утреннем совещании. Банк Ротвайлера теряет клиентов. После вашего возвышения многие перешли к нам. Торговый дом Крамера на грани банкротства, их главный партнер был среди заговорщиков. Крамер, это который специализируется на текстиле, именно, 50 лет на рынке, связи по всему континенту, но сейчас долгов на 3000 золотых. Артур задумался, текстильное направление, логичный следующий шаг, организуйте встречу с Крамером, неофициальную. Встреча состоялась в частном кабинете ресторана. Отто Крамер, седой, усталый человек, выглядел на 20 лет старше своих 60. Барон Голдхенд, он криво усмехнулся. Простите, все никак не привыкну. Для меня вы все еще молодой выскочка. Ничего, мастер Крамер, привычки меняются медленно. Как ваши дела? Вы же знаете как, иначе не позвали бы. Артур кивнул. 3000 долгов. Основной партнер арестован. Кредиторы требуют немедленной выплаты. Точная картина. Что предлагаете? Скупить долги и задушить? Зачем? Я предлагаю партнерство. Крамер поднял брови. Партнерство? После того, как вы разорили половину старых домов, я разорил тех, кто не хотел меняться. Вы, другой, у вас лучшая текстильная сеть на севере. Было бы глупо ее разрушать. И что конкретно вы предлагаете? Артур достал документы. Слияние. Ваш торговый дом становится текстильным подразделением группы Голдхенд. Я покрываю долги, вы остаетесь управляющим директором. Зарплата – 100 золотых в месяц плюс процент от прибыли. А самостоятельность в операционных вопросах – полная. В стратегических – согласование со мной. Крамер изучал документы. Артур видел борьбу в его глазах, гордость против прагматизма. А если откажусь? Банкротство через неделю. Распродажа имущества. Позор для семьи. Вы жесткий, барон. Я честен. Что лучше, почетная капитуляция или бесславный конец? Долгая пауза. Наконец Крамер вздохнул. Ваша правда. Где подписать? Поглощение прошло быстро. За 3 дня юристы оформили сделку. Долги погашены, сотрудники сохранены, бизнес продолжает работу. Но интеграция оказалась сложнее. Они саботируют. Жаловалась Лиза. Старые менеджеры игнорируют новые правила. Ожидаемо. Кивнул Артур. «Томас, собери всех руководителей Крамера. Время для мотивационной речи. В большом зале собралось 50 человек, управляющие филиалами, начальники складов, главные приказчики. Лица хмурые, настороженные. Господа, начал Артур, я понимаю ваши чувства. Вчера вы были самостоятельными, сегодня – часть моей структуры. Но давайте говорить о будущем, а не о прошлом. Каком будущем?» Крикнул кто-то, вы нас поглотили, я вас спас, от банкротства, безработицы, нищеты, и предлагаю больше. Кто знает, что такое вертикальная интеграция? Молчание, это когда мы контролируем всю цепочку, от овцы до готового платья. Сейчас вы покупаете шерсть у посредников, отдаете ткать кустарям, продаете оптовикам. Прибыль 10%, а что если, он подошел к доске, начал рисовать, свои овцеводческие фермы. Свои предельные мануфактуры, свои ткацкие цеха, свои магазины, прибыль 50%, в зале зашумели, старые текстильщики переглядывались, но это же огромные инвестиции, которые я готов сделать, вопрос, готовы ли вы меняться, старший приказчик поднял руку, а наши рабочие места гарантированы, более того, будем расширяться, новые фабрики, новые должности, но по новым правилам, фиксированные зарплаты, премии за результат, обучение современным методам. И вы реально верите, что это сработает? Я построил сахарную империю с нуля, создал банковскую сеть из одной конторы. Думаете, с текстилем не справлюсь? Лед тронулся. Посыпались вопросы, уже конструктивные. А какие ткани будем производить? Где строить фабрики? Как с поставками красителей? Артур отвечал на все. К концу встречи атмосфера изменилась. Враждебность сменилась осторожным оптимизмом, но главный прорыв случился неделю спустя. К Артуру пришел сам Крамер. «Барон, я хочу извиниться. Вы были правы. О чем конкретно? О необходимости меняться. Я просмотрел отчеты. С вашими методами прибыль выросла на 20% за неделю. Это только начало. Готовы к большему? Что имеете в виду? Международная экспансия. Ваши связи, мои деньги и методы. Можем захватить четверть европейского рынка». Глаза старика загорелись. «Вы серьезно?» «Абсолютно. Но сначала, реорганизация внутри». Элизабет, леди вошла с папкой документов. План реструктуризации текстильного направления. 3 этапа, бюджет, 10 тысяч золотых. Крамер присвистнул. 10 тысяч. Мой дом за 50 лет не заработал столько, зато заработает за следующие 5, улыбнулся Артур. Если все сделаем правильно. Вечером Артур стоял у окна, глядя на бывшую фабрику Крамера. Уже завтра там начнется модернизация. Новое оборудование, новые технологии, новые возможности. «Знаешь», — сказала подошедшая Лиза, — «я думала, Крамер будет сопротивляться до конца. Умные люди умеют признавать поражение и превращать его в победу. Философски. Что дальше?» «Дальше, пока конкуренты оправляются от шока, мы захватываем рынок. Текстиль – это только начало. У тебя есть список следующих целей?» Артур улыбнулся. «Конечно. Металлургия, химия, транспорт. Империя должна быть диверсифицированной. Империя Голдхенда», – Лиза покачала головой. «Год назад это звучало как бред. А сейчас, похоже на план». Глава 26. Стекольная монополия. Успех с текстильным направлением вдохновил Артура на новые проекты. На очереди было стекло, стратегический товар, контролируемый закрытой гильдией мастеров. «Франц, что ты знаешь о производстве стекла?» – спросил Артур, вызвав алхимика. «Основы. Песок, сода, известь, высокая температура. Но детали – секрет гильдии стеклодувов. Венецианский секрет, о, вы знаете?» «Да, они добавляют что-то для прозрачности. Говорят, привозит компоненты с Востока». Артур улыбнулся. В прошлой жизни он читал об этом. Оксид марганца для обесцвечивания, специальные пропорции, технология выдувания. «А если я скажу, что знаю секрет?» Франц чуть не уронил колбу. «Вы, как, неважно. Важно, можешь построить стекольную печь по моим чертежам, если чертежи точные?» «Да». Артур начал рисовать. Память подсказывала детали, форма печи, система поддува, температурные режимы. «Но где взять мастеров?» – спросил практичный Густав. «Гильдия никого не отпустит, а мы и не будем их переманивать. Обучим своих, Томас». «Да, шеф, найди в трущобах ловких ребят с хорошим глазом, бывших ювелиров, часовщиков. Предложи работу и обучение». Пока шел набор, Артур искал место для производства. Нашел идеальное – заброшенный замок в часе езды от города. Песчаный карьер рядом, река для охлаждения, лес для топлива. «Покупаем», — решил он. «Но это же владение барона Хоффмана», — возразил Густав. «Он не продаст. Барон Хоффман был другом маркиза де Вилье. Сейчас его имущество конфисковано, а замок продает королевская казна, которую обслуживаем мы», — понял Густав. «Хитро». Сделка прошла быстро. За 500 золотых Артур получил замок с землями. Началась стройка. Но гильдия стеклодувов не дремала. К Артуру явился их глава, мастер Бернгард, тощий старик с ястребиным носом. «Барон Голдхенд, до меня дошли слухи о вашем новом проекте. И производство стекла – привилегия гильдии. Древняя, освященная королевской грамотой. Покажите грамоту». Бернгард достал пожелтевший документ. Артур внимательно изучил. «Грамота дает право на производство в пределах города. Мой замок – за городской чертой. Но, к тому же, здесь сказано о выдувном стекле. А если я буду делать литое?» «Литое – это невозможно. Посмотрим». Бернгард ушел, грозя судом. Но Артур знал закон на его стороне. Первая плавка назначена через месяц. Франц превзошел себя, печь получилась даже лучше чертежей. Новобранцы учились базовым навыкам на холодном материале. День Ха, Артур лично руководил процессом. Загрузка. Песок, 100 частей, сода, 30, известь, 10, оксид марганца, полчасти. «Оксид чего?» – переспросил Франц. «Специальная добавка, делает стекло прозрачным». Температуру поднимали медленно. Час, два, три. Масса начала плавиться. Теперь самое сложное – выдержка и охлаждение. Медленно, равномерно. К вечеру получили первую партию. Стекло было не идеальным, мутноватым, с пузырьками. «Провал», – вздохнул Франц. «Опыт», – поправил Артур. «Завтра изменим пропорции. Неделя экспериментов. Каждый день новая попытка. И, наконец, смотрите». Один из учеников поднял кусок стекла к свету. «Чистое, прозрачное, без единого дефекта. Лучше венецианского. Получилось», – ликовал Франц. «Мы сделали это». Спокойно осадил его Артур. «Это только начало. Теперь массовое производство. Но тут случилось непредвиденное. Ночью на замок напали. Человек 30 в масках, с факелами. Поджечь еретическую фабрику», — кричал предводитель. Но Лиза была готова. Ее люди встретили нападавших стрелами и кипятком со стен. «Держать оборону, не выпускать». Бой был жарким. Нападавшие явно не ожидали организованного сопротивления. К утру все закончилось. Десяток трупов, 20 пленных, среди них знакомые лица. Это же подмастерья гильдии. узнал кто-то, и мастер Бернгард их послал, спросил Артур у связанного предводителя. Иди к черту, выскочка. Понятно, Лиза, отправь пленных в город, пусть королевский суд разбирается. Скандал вышел громкий, гильдия отрицала причастность, но улики были неопровержимы. Штраф 1000 золотых и запрет на вмешательство в дела барона Голдхенда, зачитал приговор королевский судья. Путь был свободен. Производство запустили на полную мощность. Но Артур пошел дальше. Помните, я говорил о литом стекле? Смотрите. Он показал чертежи. Большие листы для окон, отливаемые на ровной поверхности. Но как сделать их ровными? Спросил Франц. Расплавленное олово. Стекло растекается по его поверхности идеально ровным слоем. Гениально. Первые оконные стекла произвели фурор. Большие, ровные, прозрачные. Такого Север не видел. Заказы сыплются. Радовался Густав. Аристократы перестраивают дворцы. Хорошо. Но это не все. Элизабет, что с международными контактами? Купцы из Франции заинтересованы. Готовы платить втридорога. Отлично. Но сначала насытим местный рынок. К концу года стекольное производство Голдхенда стало крупнейшим на континенте. Гильдия сдалась. Многие мастера перешли работать на новую фабрику. Знаете, сказал старый Бернгард, пришедший наниматься. Я всю жизнь хранил секреты, а вы за год сделали больше, чем гильдия за век. Секреты хороши для застоя. Прогресс требует открытости. Мудро. Возьмете старика учеником, главным мастером. Опыт бесценен, если готов меняться. Вечером Артур обходил цеха. Печи гудели, мастера работали, склады заполнялись готовой продукцией. Еще одна монополия сломана. Еще одна отрасль модернизирована. Империя росла вширь и вглубь. Глава 27. Технологическая революция. С контролем над сахаром, текстилем и стеклом Артур чувствовал, пора переходить к главному. Механизации производства. Господа, начал он расширенное совещание директоров. Мы достигли предела. Дальше расти, используя только ручной труд, невозможно. Что предлагаете? Спросил Крамер. Механизацию. Станки, приводимые в движение водой и паром. Паром, удивился Франц, но это же только для алхимических опытов. Был, теперь будет для фабрик. Смотрите, Артур развернул чертежи. Паровая машина, упрощенная версия двигателя Ньюкомена. Вода превращается в пар. Пар толкает поршень. Поршень крутит колесо. Колесо приводит в движение станки. Теоретически возможно, задумался Франц, но сложно. Потому и нужны лучшие умы. Карл, кузнец, теперь главный инженер, изучил чертежи. Сделать можно, но точность нужна ювелирная. И металл особый. Металл обеспечим. Кстати, об этом. Густав, что с покупкой рудников? Переговоры идут. Владельцы упираются, не хотят продавать. Тогда другой подход. Лиза, твои люди могут узнать их слабые места? Уже узнали. Старший сын проигрался в карты. Младший, содержит троих любовниц. Сами при этом должны королевской казне. Отлично. Скупаем их долги. Предлагаем реструктуризацию в обмен на контрольный пакет. План сработал. Через месяц рудники железных гор принадлежали Голдхенду. Теперь у нас полная производственная цепочка. Радовался Томас. От руды до готовых изделий. Именно. Но это только начало. Франц, как продвигается паровая машина? Первый прототип готов. Маленький, но работает. Демонстрация прошла во дворе замка. Небольшой котел, примитивный поршень, грохот и шипение. Смотрите. Франц открыл вентиль. Поршень задвигался. Медленно, со скрипом, но двигался. Колесо завертелось. Работает. Выдохнул Карл. Невероятно. Мощность? Деловито спросил Артур. Пока как у двух лошадей, но можно увеличить. Увеличивайте. Нам нужна мощность 10 лошадей. Минимум. Параллельно шла работа над станками. Механические ткацкие машины, предельные агрегаты, прессы для стекла. Проблема в точности, докладывал Карл. Детали должны подходить идеально. Значит, нужна стандартизация. Единые размеры, единые допуски. Как в армии с калибрами. Но это же огромная работа. Зато потом любую деталь можно будет заменить. Универсальность, Карл. Через 3 месяца первая механизированная фабрика была готова к запуску. Текстильное производство в замке Вайсхов. День запуска собрал толпу зевак. Даже король прислал представителя. Господа, обратился Артур к собравшимся. Сегодня мы открываем новую эру. Эру, где машины помогают человеку. Он дал сигнал. Франц открыл вентили паровой машины. Загудело, зашипело, задвигалось. Ткацкие станки заработали. 10 станков, управляемых двумя рабочими вместо 20. «Это конец ручного труда», — крикнул кто-то из толпы. «Это начало процветания», — ответил Артур. «Больше товаров, дешевле цены, выше зарплаты». Но не все разделяли энтузиазм. Вечером к Артуру пришла делегация ткачей. «Барон, вы лишаете нас работы. Я даю вам новую работу, лучше оплачиваемую. Но мы не умеем управлять машинами. Научитесь. Открываем школу фабричных рабочих. Бесплатное обучение, стипендия на время учебы. А кто откажется учиться, получит выходное пособие и помощь в поиске другой работы. Я не враг рабочим, я враг отсталости». Социальная программа смягчила протесты. Большинство согласились переучиваться, особенно узнав о зарплатах. Машинист паровой установки, 5 золотых в месяц. Удивлялись люди. Это же как мастер гильдии. Успех первой фабрики вдохновил на расширение. Артур планировал механизировать все производства, но тут вмешалась церковь. Епископ Карлштадтский прибыл с визитом. «Барон Голдхенд, ваши машины – богохульство. В чем именно, ваше преосвященство? Вы пытаетесь заменить божественный труд человека бездушными механизмами. Я пытаюсь облегчить этот труд. Разве Господь против того, чтобы его дети жили лучше? Не передергивайте. Ваши машины ведут к безработице, нищете, разрушению устоев». Артур встал, подошел к окну. «Видите тех людей, епископ, рабочие новой фабрики? Спросите их, стали они беднее, или наоборот, это временно. Машины породят хаос, или прогресс, время покажет, но я не остановлюсь». Епископ ушел, грозя отлучением, но Артур знал, король на его стороне. Налоги с механизированных фабрик текли рекой. К концу года работало 5 паровых машин. Производительность выросла втрое, себестоимость упала вдвое. «Мы производим больше всех на континенте», — докладывал Густав. «Текстиль, стекло, металлоизделия. Хорошо, но конкуренты не спят. Элизабет, французы пытаются выведать секреты. Англичане тоже что-то разрабатывают. Ожидаемо. Но у нас преимущество в 2 года. Используем его. Франц, да, новый проект. Паровоз. Что? Повозка на паровой тяге. Для перевозки грузов без лошадей. Вы серьезно? Абсолютно. Начинайте думать». Артур смотрел на дымящие трубы фабрик. Промышленная революция началась на век раньше, чем в его мире, и он был ее отцом. Глава 28. Массовое производство. Успех механизации открыл новые возможности. Артур собрал совет директоров в новом конференц-зале, первом на севере с большими стеклянными окнами собственного производства. «Господа, мы можем производить в 10 раз больше, чем раньше. Вопрос, что именно производить?» «Больше текстиля», — предложил Крамер. «Больше стекла», — добавил Бернгард. «Стоп», — остановил их Артур. «Думайте шире. Что нужно каждому человеку каждый день? Еда», — предположил Томас. «Еду сложно механизировать. Еще, одежда», — сказала Элизабет. «Но мы уже делаем ткани». «Ткани, да. А готовую одежду? Сейчас каждый шьет сам или заказывает у портного. А если мы будем шить массово, но люди разных размеров?» — возразил Густав. «Значит, делаем несколько стандартных размеров. Малый, средний, большой. Франц, можешь создать швейную машину?» Алхимик задумался. «Если применить принцип челнока и механический привод, да, возможно. Отлично. А пока он изобретает, проведем исследование. Томас, нужна статистика, средние размеры мужчин и женщин в городе. Как это узнать? Опросить портных. Они знают мерки своих клиентов». Пока шел сбор данных, Артур работал над новой концепцией. «Смотрите, сейчас портной тратит день на один костюм. С разделением труда и механизацией, 10 человек сделают 100 костюмов за день. Но качество?» – спросил Крамер. «Для повседневной одежды достаточно хорошего качества по доступной цене. Богачи все равно будут заказывать индивидуально». Через месяц первая швейная мануфактура заработала. Пока без машин, Франц еще экспериментировал, но с четким разделением труда. Первый цех – раскрой, второй – пошив, третий – отделка, четвертый – упаковка. Рабочие были в шоке от новой организации. «Я целый день только рукава пришиваю, да, и становишься в этом мастером. Скорость растет, качество тоже, но это же скучно. Зато платим в 1,5 раза больше, и рабочий день – 10 часов вместо 14. Первая партия готовой одежды, простые рабочие костюмы, появилась в фирменном магазине. Готовый костюм за 5 серебряных, удивлялись покупатели. У портного золотой минимум, и ждать неделю, добавлял продавец. А тут, пришел, выбрал размер, купил. За день раскупили всю партию. На следующий, очередь с утра. Но настоящий прорыв случился, когда Франц закончил швейную машину. Смотрите, нога нажимает педаль, игла движется вверх-вниз, ткань продвигается. Демонстрация впечатлила. Ровный шов за минуту вместо получаса ручной работы. Гениально, восхитился Крамер. Сколько можем произвести? Начнем с 10 машин. Карл уже делает детали. С машинами производство взлетело. 1000 костюмов в неделю. Потом, 2000. Артур расширял ассортимент. Женские платья простого кроя. Детская одежда. Рабочая униформа. Даже нижнее белье. Нижнее белье. Покраснел Густав. Это же, неприлично. Это гигиенично. И прибыльно. Элизабет, организуйте женское подразделение. Пусть дамы шьют для дам. Успех породил подражателей. Мелкие мастерские пытались копировать методы. Пусть, махнул рукой Артур. Конкуренция полезна, но у нас масштаб и технологии. Однако появились и серьезные конкуренты. Французский промышленник месье Дюбуа прибыл с визитом. Барон Голдхенд, ваши методы впечатляют. Предлагаю партнерство. Слушаю. Вы производите, мы продаем во Франции. Прибыль пополам. А что мешает мне самому продавать во Франции? Пошлины, барон. Протекционизм. Ваши товары будут стоить вдвое дороже. Артур задумался. Таможенные барьеры. Серьезная проблема. Контрпредложение. Совместное предприятие. Фабрика на границе. Продукция идет в обе стороны. ХМ. Интересно. Но кто будет управлять? Совместный совет директоров. Решение. Консенсусом. После недели переговоров сделка состоялась. Первая международная мануфактура начала строительство. Но главным достижением стала стандартизация. Артур ввел единые лекала, размеры, требования к качеству. Любой костюм нашего производства должен соответствовать стандарту, объяснял он мастерам. Покупатель должен быть уверен в качестве. А как проверять? Контроль качества. Специальная служба проверяет каждый 10-й костюм. Брак возвращается на доработку. Это же лишние расходы. Это инвестиция в репутацию, которая дороже золота. К концу года одежда с маркой Голдхенд стала синонимом качества по разумной цене. Объемы росли экспоненциально. 1 000 000 единиц одежды за год, объявил Густав на итоговом совещании. Это больше, чем все портные Севера за 10 лет. И это только начало, улыбнулся Артур. Следующая цель – обувь. Потом – мебель. Потом весь мир, пошутила Лиза. А почему бы и нет? Массовое производство изменит жизнь миллионов. Сделает доступным то, что было роскошью. Вечером Артур прогуливался по цехам. Сотни рабочих трудились в чистых, светлых помещениях. Машины гудели, конвейеры двигались. Это была его мечта, не просто богатство, а изменение мира. Делать жизнь людей лучше через доступные товары. Империя Голдхенда становилась империей для всех. Глава 29. Ценовые войны. Успех массового производства не остался незамеченным. Традиционные производители объединились для контратаки. Шеф, проблема. Томас ворвался в кабинет. Гильдия портных объявила бойкот. Запрещаю членам покупать наши ткани. Предсказуемо. Что еще? Союз кожевников снизил цены на обувь вдвое. Демпингуют, чтобы задавить наше обувное производство. Артур откинулся в кресле. Значит, объявляют ценовую войну? Что ж, получит. Экстренное совещание директоров. Все были встревожены. Они продают себе в убыток. Возмущался Густав. Сапоги по 2 серебряных при себестоимости в 3. Классическая тактика, кивнул Артур. Разорить конкурента демпингом, потом поднять цены. Но у них есть слабость. Какая? Ограниченные резервы. Гильдии богаты, но не бесконечно. А у нас диверсифицированный бизнес. Можем позволить себе временные убытки в одном направлении. Предлагаете снизить цены еще больше? Нет. Предлагаю изменить правила игры. Франц, да, помнишь, мы говорили о резиновой подошве, южноамериканский каучук, помню, но это дорого. Пока дорого, но если наладить поставки напрямую. Элизабет, ваши международные контакты, могу связаться с португальскими торговцами. У них монополия на бразильский каучук. Отлично. Предложите долгосрочный контракт. Большие объемы, стабильные закупки. План был дерзким, создать обувь нового поколения, с резиновой подошвой, непромокаемую, долговечную. Пока шли переговоры, Артур решал проблему с портными. Если не хотят покупать наши ткани, обойдемся. Лиза, сколько независимых портных в городе? Около сотни. Мелкие, не входят в гильдию. Предложи им контракты, эксклюзивные поставки тканей со скидкой. В обмен, работают только с нами. Гильдия их уничтожит. Не успеет. Мы возьмем их под защиту, юридическую и физическую. За неделю подписали 70 контрактов. Независимые портные получили качественные ткани по низким ценам и защиту от гильдии. Но главный удар нанесла новая обувь. Первая партия сапог с каучуковой подошвой появилась через месяц. Не промокают. Удивлялись покупатели, топая по лужам. И не скользят на льду. И служат в три раза дольше. Цена была выше обычной, 5 серебряных. Но люди платили за качество. Гильдия кожевников ответила новым снижением цен. Серебряный за пару. Кричали на рынке. Дешевле некуда. Но покупатели уже распробовали новые. Лучше раз купить хорошие, чем три раза дешевые. Артур усилил удар, запустив рекламную кампанию. Обувь Голдхенда. Сухие ноги в любую погоду. Пройди 1000 миль в нашей обуви. Новые технологии для вашего комфорта. Первая в истории массовая реклама. Плакаты на каждом углу. Зазывалы на рынках, демонстрации на площадях. Эффект превзошел ожидания. За месяц продали 10 тысяч пар. Гильдия кожевников теряла деньги на демпинге, а покупателей становилось меньше. Они сдаются, радостно сообщил Томас. Подняли цены обратно. Рано радуешься. Это только первый раунд. И действительно, враги объединились. Коалиция старых гильдий нанесла удар с неожиданной стороны. «Барон, у нас проблемы с поставщиками», – доложил управляющий. «Отказываются продавать сырье. Всем скопом, да, шерсть, кожа, красители, никто не продает. Блокада. Хорошо сыграно, но недостаточно хорошо». Артур созвал экстренный совет. «Вертикальная интеграция, господа, если не продают сырье, будем производить сами». «Густав, сколько свободных средств? 5000 золотых». Покупаем овцеводческие фермы, все, что продаются. Лиза, найди недовольных поставщиков. Всегда есть те, кому нужны деньги больше, чем лояльность гильдии. Следующий месяц, скупка активов, фермы, кожевенные мастерские, красильни, все, что производило сырье.